Глава 21. Семейные посиделки. Некоторое время мы стояли, глядя друг на друга. Затем отец нарушил молчание. «Не пригласишь?» — сощурился он, в упор глядя на меня. «Это твои владения», — я развел руки в стороны, — «так что чувствую себя как дома». «В этом ты прав», — он оттеснил меня и вошел в квартиру. Прикрыл за собой дверь, огляделся, словно ожидал увидеть тут что-то новое. «Ты не стал делать здесь ремонт по своему вкусу», — подытожил он. «Я думал, что тебе захочется тут все как-то украсить. Не знаю, мебель передвинуть там». Я пожал плечами. «Зачем? Я прихожу сюда, чтобы переночевать. А для этого мне хватает кровати, душевой и кухни, где можно приготовить кофе». «У тебя вполне скромные требования», — резюмировал князь. «Ты пришел ко мне, чтобы обсудить изменения в интерьере?» — нахмурился я. «Ты уже был дома? Общался со старшим сыном?» «Успеется», — отмахнулся Владимир. «Я подумал, что Денис будет в ярости от того, что после прибытия в наш мир отец пришел не к нему, а отправился прямиком к теневому двойнику. Оставалось только надеяться, что брат ничего об этом не узнает». «Вышел на свободу по звонку и с чистой совестью?» — ехидно уточнил я. «Это было бы возможно лет через 40, а ждать так долго мне очень не хотелось. Увы, мой сын-мироходец не торопился возвращаться за своим родителем с кувалдой и повязкой на лице». «Ты этим удивлен?» — усмехнулся я. «Ты и в самом деле считал, что я должен был искать тебя по мирам и пытаться устроить тебе побег из тюрьмы?» «Я надеялся, что ты хотя бы дашь нам шанс, сын. Не называй меня так. Но ты ведь Морозов. Судя по баннерам, которые висят по всему городу, ты не отказался от фамилии своего отца. Если бы хотел, то отрекся бы. Чтобы семью расформировали?» «Какая тебе разница?» — сухо поинтересовался князь. «Ты ведь не считаешь меня отцом». «Семья состоит не только из тебя», — я ткнул ему в грудь пальцем. «И после твоего исчезновения ничего непоправимого не произошло. Морозовы не потерялись. Мы все еще семья, которая заставила остальных уважать наше мнение и прислушиваться к нему». «Да, ты добился многого, сынок», — издевательски заметил Владимир. «Стал известным ведьмаком, раздаешь повсюду автографы. Половина бездельников на улицах ходит в майках с твоим фото на груди. Слышал, что императорский сын на твоих похоронах проронил скупую мужскую слезу. Или врут?» Я не ответил. Гость же подошел к окну и заложил руки за прямую спину. Я невольно подумал, что даже в пыльной одежде, явно с чужого плеча, с небритым лицом и давно не стриженной шевелюрой, он выглядел настоящим князем. Денису до него далеко. «Мне удалось сбежать из-за строго чуждого нам мира. Я сумел снять с себя оковы, которые не давали мне использовать силу. И что же я вижу, вернувшись домой?» Ведьмак тяжело вздохнул и покосился на меня. «Что семья поднялась на первое место в рейтинге ведьмаков, что мы выползли из долговой ямы, обеспечены контрактами, добились права принимать в семью бастардов любых фамилий», — начал перечислять я. «Это ты считаешь достижением?» — зло оскалился отец. «Если у тебя не хватает прозорливости понять все преимущества этого шага, то стоит обратиться к лекарям». «Какой же наглый вырос щенок!» — князь подсокал языком. «А с виду не кажешься таким опасным, как о тебе говорят». «А ты и выглядишь не особо убедительно», — парировал я. Воздух заметно нагрелся. Между нами дрогнуло пространство. Отец хорошо себя контролировал, просто его сила была куда больше той, которой обладал Денис. «Хочешь проверить, насколько тебе хватит, старик?» — бросил я холодно. «Ты уверен, что справишься со мной, мальчик?» Князь откинул полу плаща и положил ладонь на рукоять меча. «Александр тоже когда-то совершил эту ошибку, положившись на свою тьму». «Ты справился с братом, который был потрепан боем с врагами семьи», — напомнил я. «У меня нет таких проблем». «Ты кажешься немного потрепанным, сынок». «Когда кажется, надо креститься», — ответил я с кривой улыбкой и подхватил косу, которая в моих руках отозвалась предвкушающим звоном. «Она тебя приняла?» — недовольно скривился отец. «Это я принял тьму», — ответил я негромко, готовясь к атаке. Внезапно воздух между нами замерцал, и в нем появилась полупрозрачная кошка. Она крутанулась на месте и зашипела на опешившего князя. Видимо, один из воинов моей дружины решил проверить, все ли у меня в порядке. «Что это?» — оторопело уточнил Владимир. «Преимущество», — я пожал плечами. «Это ты еще медведя не видел?» Князь убрал руку с оружия и нахмурился. «Ты пришел, чтобы наказать меня, словно мальчишку», — зло процедил я, легко потрепав кошку по загривку. «Но рискуешь скатиться по лестнице и оказаться в нашем семейном склепе, мертвым». «То-то братец обрадуется, если узнает, что я займу его место», — фыркнул князь. «Он вряд ли узнает о твоей судьбе, пока я не схожу к нему в гости». «Может, расскажешь, как он сбежал?» Владимир аж почернел от ярости. «Не сбежал, а ушел», — поправил я Морозова. «Потому что я решил, что нельзя держать родича в остроге». «Ты не понимаешь», — начал было князь, но я его перебил. «Смотрю, ты много понимаешь». Я понял, что нападать никто не собирается, направился к бару. «Возможно, я бы вышел из острога, если бы не братец», — зло ответил Владимир, «которого, как оказалось, ты выпустил из склепа по своей воле». Я только пожал плечами и достал из бара бутылку коньяка. Он обучал меня, стал наставником и воспитателем, можно сказать, заменил отца, которого я никогда не видел. «Безумный старик, который только озлобился за то время, пока мы скрывали его от синода». «В заключении в бетонном мешке», — закончил я, разливая напиток по стаканам. «Хорошая благодарность за то, что он спас семью». Я хотел было добавить, что и даже после такой благодарности Морозов ради семьи убил верховного жреца, хотя мог бы этого не делать, но промолчал. «Потому что это было необходимо», — возразил князь. Я кивнул. «Понимаю, вы бы с радостью прикончили его, но не смогли». «Ты...» Я наполнил второй бокал и толкнул его по столешнице в сторону отца. «Ты правильно подметил, он был мироходцем и мог бы просто уйти из этого мира, стать свободным. Но семья решила иначе, и теперь боится последствий собственного решения». Владимир молчал. «Он взял на себя твою роль, заботился обо мне, когда я только учился ведьмачьему делу. От тебя же я не видел ничего хорошего. Даже сейчас ты пришел меня воспитывать вместо того, чтобы просто извиниться». «За что?» — изумился мужчина. «Я спасал тебя». «Ты облегчал себе жизнь», — возразил я. «Сделал меня заложником другого мира, потому что решил, будто имеешь на это право». «Вот когда у тебя родятся свои дети, тогда и поговорим», — отмахнулся мужчина. «Слово о детях. Мы приняли в семью несколько подростков, которые не имеют права наследования титула. Но их надо воспитывать. Было бы неплохо, если бы ты хотя бы продолжил то, что начали твои дети». «Посмотрим», — строптиво заявил Владимир, взяв бокал. Но я заметил, что он спорит из принципа. Наверняка, поразмыслив, поймет все преимущества нового положения Морозовых. «Сколько ты уже здесь?» — уточнил я. «День», — нехотя отозвался князь. «Голоден?» «Я еще не забыл, как сделать заказ в ресторане». Он залпом опрокинул в себя выпивку. Скривился и просипел. «А вот о крепости коньяка позабыл». Я подвинул к нему тарелку с крекерами. Отец кинул в рот горсть соленых печенек и захрустел ими. «Почему ты перебрался сюда? Я думал, что вы с Денисом живете в родовом доме». «Так вот, почему ты явился в апартаменты», — наконец догадался я. «Думал тут отсидеться?» «Хотел привести себя в порядок», — проворчал мужчина. «Потом позвать нотариус и ваших кураторов из синода, чтобы войти в курс дела». «Никогда не стал бы общаться с тобой без моего разрешения», — усмехнулся я. «Ты много о себе думаешь», — фыркнул отец. «Да-да», — кинул я с ядовитой усмешкой, поймав себя на мысли, что мы ведем себя совсем уж по-детски. «Оба». «Кураторы действуют в интересах синода», — снизошел до пояснений Морозов. «Ты многое пропустил, князь», — отозвался я и растрепал волосы. «Сейчас в синоде неспокойно. Верховного жреца больше нет. И на его место метят другие жрецы». «Что же теперь с Воронцовым, раз его куратор отправился на ту сторону?» Отец по-хозяйски забрался в холодильник и вытащил мясную нарезку. «Старший в остроге», — спокойно ответил я и вынул из ящика салфетки. «А молодой пропал. По крайней мере, это официальная версия. Но он точно не вернется, так как не способен воскресать». «Да что тут происходит?» — шокированный князь уселся за стол. «Темный ведьмак пришел, и все покатилось в тартарары», — горько вздохнул я. «А вот если бы ты не отправил своего отпрыска в чужой мир, и тот воспитывался тут, вполне возможно, мир остался бы привычным. Может, даже твой сын уважал бы тебя, представляешь?» «Тебе еще не надоело?» — насупился князь. «Ты всерьез считаешь, что, едва встретив тебя, я тут же должен забыть, что ты выкинул меня из своей жизни на пару десятков лет?» «Ты невыносим». «Вероятно, есть в кого», — парировал я и вновь наполнил стакан. В этот момент в кармане зазвонил телефон. Я взглянул на экран и выругался. «Плохие новости?» — насторожился отец. «Брат», — я показал ему имя на экране и отклонил вызов. «Что ты не поделил с Денисом?» «Это у нас, видимо, семейные», — я невесело усмехнулся. «Братья в нашей семье не понимают друг друга. Один становится князем, а второй...» «Ты ведь не натворил дел, как Александр в свое время», — повысил голос Владимир. «Творил ты, когда вместо того, чтобы прикрыть брата, посадил его в склеп», — я ударил кулаком по столу. «А я делаю все, чтобы семья осталась жива, чтобы нас не уничтожили». «Денис в курсе, что надо делать? Он знает, как быть князем, а ты...» «Да не собираюсь я занимать место во главе стола, папаша», — отмахнулся я. «Неужели ты так еще ничего не понял?» «И что я должен понять?» «Что я не хочу быть тобой», — сказал я негромко, но мои слова в тишине прозвучали словно гром. «Предпочитаю оставаться темным, который сам выбирает свою дорогу». «Никто из нас не принадлежит себе», — проговорил отец, отвернувшись к окну. «Может, ты и прав, стоило оставить тебя здесь. Засунуть в Муром и дать там тихо расти, не показывая своей сути. Быть может, тогда ты вырос бы покорным». «Да-да», — повторил я издевательски, — «а мог бы просто посадить на цепь в семейном склепе. Там как раз было место для второго ведьмака. Мы оба знаем, как полезно держать темных взаперти». «Ты невозможный». «Таким воспитал меня мой отец». Я ухмыльнулся и стукнул себя по лбу ладонью. «Точно! Отец-то меня выкинул из своей жизни? Потому все претензии предъявляй к волчьей стае, которая меня воспитала». «Стае?» — обескураженно переспросил Владимир. «Или медведю?» — продолжил я без азарта, поняв, что про Маугли тут никто не слышал. «Не бери в голову. И правда, сходи в душ, ты будто в хлеву ночевал». «Одну из ночей», — не стал отпираться Владимир. «Или ты думаешь, что так легко сбежать, набраться сил, найти нужную точку для перехода?» Он покачал головой. «Я думаю, что тебе надо принять душ, вызвать цирюльника, сменить одежду». «Я не стану надевать мерч с твоими фотографиями на груди», — проворчал князь. «А если на спине?» — беспечно уточнил я и тут же поднял руки в жесте капитуляции. «Понял. Никаких народных ведьмаков на твоей одежде». «Эта фраза даже звучит глупо», — отец закатил глаза. «Нормально звучит», — возразил я. «Просто до меня никто не догадался стать народным. Сложно, наверное, быть человеком, когда можно быть почти божеством». «Ты видишь ведьмаков такими высокомерными?» — неприятно удивился Владимир. «Такими вас видят простолюдины», — ответил я и демонстративно зажал нос пальцами. «Умоляю, прими ванну, а я попрошу принести тебе что-то из одежды и закажу ужин». «Только не вздумай просить что-то новомодное. Я хочу мясо со свежим хлебом». «Хорошо, как скажешь». На мгновение отец замер и посмотрел на меня с каким-то странным выражением на лице. Мне показалось, что он сейчас скажет что-то, после чего я не смогу на него злиться. Но он промолчал и тяжело зашагал в сторону ванной комнаты. «Не вздумай ломиться ко мне, пока я моюсь», — предупредил отец. «Но почему я не остался ночевать в гараже?» Простонал я и набрал номер администратора. Заказать одежду князю вышло несложно. Как и стейк со свежей сдобой и картофелем. Я решил, что такой гарнир придется по вкусу старшему Морозову. Телефон ожил, разразившись трелью, и я принял вызов. «Простите, княжич, но к вам поднимается князь Морозов». «Еще один?» — усмехнулся я. «Надеюсь, что это последний, больше я не выдержу. Простите. Пусть принесут 3 порции еды». Перебил я парня и отменил звонок. После чего пошел к двери. Скорее всего, Денису позвонила Ксения. Она видела князя у моих дверей и решила сообщить об этом своему избраннику. Потому как работники комплекса никогда бы не додумались рассказать о воскресшем родиче моему брату. Когда двери лифта разъехались в стороны, я увидел мрачного как ночь Дениса. «Почему ты не отвечал?» — зло выплюнул он. «А почему ты такая заноза в заднице?» — тепло улыбнувшись, спросил я. И добавил, «давай только обойдемся без семейных разборок и поножовщины. Хотелось бы провести вечер без всей этой морозовщины». «Мой отец правда здесь?» — дрогнувшим голосом спросил парень. Я ухватил его за руку и втянул в квартиру. «Наш отец здесь!» — а потом добавил уже тише. «Не стоит делать достоянием общественности наши маленькие семейные секреты». «Почему он приехал к тебе?» «Князь приехал в Снежинград», — терпеливо пояснил я, «чтобы привести себя в порядок и не пугать тебя своим запущенным видом». «Запущенным?» — испуганно осведомился брат. «Сейчас он в ванной отмывает пыль дорог. Я заказал ему еду и одежду». «Надо как-то объяснить, кто ты такой и почему тут. Ты что ему сказал?» «Денис, ты немного тупишь». Я приобнял его за плечо и подвел к окну, из которого виднелся ночной город. Владимир ехал через город, где на каждом углу висят рекламные щиты и баннеры. «Как ты думаешь, много ли там размещено моих снимков и подписей?» «Не знаю», — прошептал он пораженно. «Я знаю. Много. Очень много». Я похлопал его по напряженной спине. «И хотя князь устал, он способен видеть и читать. И у тебя, братец, не получится выставить меня секретарем или наемным работником». «Что же делать?» — простонал он со страхом, глядя в сторону ванной. «Бежать тебе надобно», — проговорил я убежденно. «Бери паспорт, шинель, сапоги кирзовые и беги». «Ты издеваешься?» — взвился парень. «Вы меня оба заколебали», — это было совершенно искреннее признание. «И я очень хотел бы, чтобы папаша приперся в твой дом, где вы отпраздновали бы встречу без лишнего члена семьи. И было бы вам так хорошо без одного ненужного темного, и мне было бы славно без двоих огненных Морозовых». В дверь коротко постучали. Денис вздрогнул. Качая головой, я поплелся в прихожую, принять вешалку на колесиках с одеждой для князя. Еду на тележке вкатил официант в сопровождении охранника. «Вы не ожидаете больше гостей, мастер?» — спросил меня Верзила. «Все возможно», — я пожал плечами. «Не удивлюсь, если еще кто-то припрется. Вы, главное, позвоните мне, чтобы предупредить». Я выпроводил сотрудников из квартиры, заметив, как из соседней двери выглянула встревоженная Ксения. «Все хорошо?» — нервно осведомилась она. «Не переживай», — я ей подмигнул. «Если что, они вдвоем справятся». «Я не хотела этого», — девушка побледнела. «Речь об ужине», — поспешил я ее успокоить. «Все хорошо». С этими словами я закрыл дверь. Денис заглянул под чехол, оценил костюм и едва заметно скривился. «Что не так?» — тотчас спросил я. «Готовые костюмы всегда немного...» Он икнул и принялся поправлять собственный пиджак. «Как я выгляжу?» «Да перестань ты дергаться», — раздраженно отдернул его я. «Будто невеста перед первой брачной ночью. Отец вернулся, а не императорская мама пришла на тебя посмотреть. Ты правда думаешь, что ему будет дело до того, что на тебе надето?» «Ты его не знаешь», — буркнул парень. «Это факт», — не стал спорить я и решил расставить накрытые крышками блюда на столе. «Я и для тебя еду заказал». «Мне кусок в горло не полезет». «Сытые люди становятся добрее», — философски заметил я. «Ты не понимаешь, отец не простит мне вызвать теневого двойника». «Этот фарш не провернуть назад», — я покачал головой. «И поверь, отец не станет тебя корить за мой призыв». «Не называй его так», — шикнул на меня Денис. «Не стану», — согласился я, пряча улыбку. «Что смешного?» — он напряженно переминался с ноги на ногу. Я же вдруг расхохотался. «Ты чего?» — не понял Денис. «Никогда не думал, что со мной такое случится», — ответил я сквозь смех. «Какое?» «Батя вернулся из тюрьмы. Я тут поляну накрываю, а брательник беспокоится, что накосячил. Семья — это прям святое. И как я раньше без всего этого жил?» «Почему на кровати лежит женский шелковый халат?» — крикнул князь из моей спальни. «Я чего-то не знаю о твоей жизни, сын?»